Юнхуа очень боялась, что сестра Мэй повредит свою руку. Сестра Мэй просто. Юнхуа подбежала к ней, но некоторое время не знала, что сказать. «Пусть другие делают это, сестра Мэй, тебе не нужно». Сестра Мэй услышала это и подняла бровь. «Кто тебе все рассказал? Это ребенок из семьи Ци?» Юнхуа поджала губы и кивнула. «Хаэм». Сестра Мэй нежно улыбнулась. «Не волнуйся, мне нравится готовить». Юнхуа не знала, должна ли она этому верить. Все уловки напрасны. «Самая настоящая вещь – это еда в желудке». Голос сестры Мэй был очень легким. «Мы познакомились во время еды. Помоги мне принести вон тот ящик». Юнхуа быстро взяла ящик, который хотела сестра Мэй, и внутри было несколько кусков свиной грудки. Сестра Мэй выбрала кусок жирного свиного мяса и положила его на стол, чтобы начать обработку. Только тогда Юнхуа обнаружила, что пальцы сестры Мэй были очень красивыми и длинными, без лака для ногтей. Изначально ретро-наряд и макияж сестры Мэй выглядел идеально, но без лака для ногтей это был провал. Теперь кажется, сестра Мэй не наносила лак, потому что она любит готовить. У Юнхуа была смелая идея. «Профессия сестры Мэй случайно не шеф-повар, я узнала его из-за свиной грудки», сказала с улыбкой сестра Мэй. «Когда мы впервые увиделись, мне было 6 лет, а ему 23. Я тогда была очень голодна. Я видела, как он ел в ресторане. Я прокралась внутрь и украла кусок свиной грудки с его миски. В то время не хватало припасов, и обычные люди даже за всю жизнь не могли попробовать вкус свиной грудки». Сестра Мэй улыбнулась. «Я до сих пор помню этот слегка сладкий вкус. Тогда я думала, что это, пожалуй, самая вкусная вещь в мире». Юнхуа затаила дыхание. Сестра Мэй снова засмеялась. «Позже я узнала, что для меня самой вкусной вещью в мире является не свиная грудка, а он. К сожалению, я слишком поздно это поняла». Глава 441. Держись от нее подальше. Юнхуа смотрела, как сестра Мэй готовит блюдо на кухне. Сперва свиная грудка, затем тыквенный пирог и в конце несколько салатов. Затем сестра Мэй похлопала ее по плечу, оставила визитку и ушла. Сестра Мэй сделала несколько салатов, но свиной грудки хватило бы только на одного человека. Тыквенный пирог тоже для одного человека. Остальные блюда были приготовлены другими поварами. За исключением свиной грудки, приготовленной сестрой Мэй, другие блюда содержат меньше соли и масла, а ингредиенты тщательно отбираются, чтобы избежать отрицательного влияния на спортсменов. «Я действительно хочу попробовать этот кусок мяса». Гонгшао посмотрел на кусок тушеного мяса в миске, его глаза засверкали. Юнхуа потеряла дар речи от его слов. Ци Цзыхэн медленно съел свиную грудку и тихо сказал: «Для меня большая честь есть пищу, приготовленную сестрой Мэй». Ли Тянь не мог не сказать, будут ли проблемы из-за свинины позже. Пришло время для соревнований, в случае, если есть проблема с обнаружением мочи. Расслабься, будь абсолютно уверен. Перед тем, как Ли Тянь закончил, Гонгшао сразу же сказал: «Почему ресторан Ланги так востребован? За исключением влияния сестры Мэй, как основателя, другой момент заключается в том, что блюда здесь гарантированно качественные. Все ингредиенты с фермы Цилихэ – это собственная ферма сестры Мэй. Свинина снаружи может действительно содержать гормоны или что-то еще, но здесь можно определенно быть уверенным». Видя, что Гонгшао говорит с такой уверенностью, Ли Тянь вздохнул с облегчением и начал спокойно есть свинину. «Тетя, мисс Юн, вы тоже должны попробовать. Блюда здесь хороши и приготовлены лучшими поварами. Вы не должны пропустить такие деликатесы». Гонгшао с энтузиазмом представил эти вкусные блюда Юнхуа и Цзянхуанцин. Мысленно Юнхуа давно уже была не здесь. Она никак не могла забыть одинокие глаза сестры Мэй. «Самая восхитительная вещь в мире – это он. К сожалению, я поняла это слишком поздно». Внезапно Юнхуа немного огорчилась. Она не знала, что пережили сестра Мэй и генерал Цзи, и как они встретились. Но Юнхуа знала, что она отличается от сестры Мэй. Отныне она знала, что он самый вкусный в мире. Она будет тщательно ухаживать это блюдо, аккуратно его готовить и относиться к нему серьезно. Она никогда не упустит этот деликатес. Думая об этом, Юнхуа не могла не взять свой мобильный телефон и отправила ему текстовое сообщение. «Я ела в ресторане Ланге. Я видела сестру Мэй, и она лично приготовила два блюда. Это было восхитительно. Спасибо за твои карточки». Уголок губ Юнхуа не мог не подергиваться. Она начала думать о выражении лица Бао Сицина, когда он получит ее сообщение. Все внимание Ци Цзыхэна было сосредоточено на Юнхуа, и все маленькие движения, которые она сделала, попали ему прямо в глаза. Лицо Цицзыхана постепенно потемнело. После того, как Юнхуа отправила сообщение, она отложила телефон. Бао Сицин должен быть занят. Она не ожидала, что он ответит ей. Что удивило Юнхуа, так это то, что она выпила только глоток супа, и зазвонил ее телефон. Не текстовое сообщение, а звонок. Она быстро достала свой мобильный телефон и взглянула на экран. Это был Бао Сицин. Юнхуа была немного ошеломлена. Он мог ответить в текстовом сообщении. Нужно ли прямо звонить? Ее ум все еще был в беспорядке, но тело уже отреагировало. Она немедленно встала и пошла на террасу, чтобы ответить на звонок. «Привет, где сестра Мэй?» Голос Бао Сицин взорвался с небольшим беспокойством. «Держись от нее подальше». Юнхуа замерла. Бао Сицин всегда был равнодушным. Это был первый раз, когда она услышала его таким взволнованным. Глава 442. Первое место, хит. О сестре Мэй Бао Сицин не хотел говорить и просто сказал ей не приближаться к ней, а Юнхуа было неловко спрашивать больше. Тем не менее, ей все еще было любопытно. Сестра Мэй считается его бабушкой, и она выглядит очень нежно. Почему Бао Сицин попросил ее держаться подальше от сестры Мэй? Есть также VIP-карта 01, даже сестра Мэй сказала, что она очень, очень ценная, но Бао Сицин даже смешал ее в кучу других карточек и отдал ей, как будто это самые обычные членские карточки. Юнхуа действительно не знала, должна ли она сказать, что он великодушен, или он не слишком заботится об этих вещах. 19 го официально начались тренировки. 22 го – церемония открытия. Зимний чемпионат по плаванию все еще весьма популярный в городе С, и город С будет постепенно проводить все больше и больше соревнований. Когда их провинциальная команда вошла на стадион и увидела десятки тысяч зрителей, взволнованное настроение Юнхуа все еще было трудно скрыть. В этой жизни ее плавательный путь более плавный, чем раньше. Ее обучала тренер Фан Мэнин, и она настаивала на тренировках каждый день в соответствии с требованиями тренера. Но из-за травмы, нанесенной Уинму, она сделала перерыв почти на месяц, что несколько снизило ее показатели. Но, к счастью, ее физическая подготовка достаточно хороша, плюс прочная основа и талант тоже в порядке. За месяц усердных тренировок она почти восстановила свою пиковую форму. Что касается результатов этого соревнования, Юнхуа может только сказать, что она сделает все возможное. Изначально она пришла за золотыми медалями на 200 и 400 м. Раньше у нее были амбиции на золотую медаль на 100 м, но сейчас, потому что в решающий период тренировок она восстанавливалась от травмы, так что, если она захочет нацелиться на золотую медаль, это может быть немного нереально. Более прагматичный подход – бороться за третье место. Но ей так не хочется признавать поражение, даже не попробовав. Ее цель всегда была первым местом. Она сделает все возможное, чтобы показать свое лучшее время. Что касается конечного результата, она не может контролировать ситуацию, но сделает все возможное. Утром следующего дня было несколько горячих событий, в том числе 100-метровый баттерфлив среди женщин. Поскольку это популярный проект и в нем много участников, будет проведен предварительный раунд. Как и ожидалось, в предварительном раунде Фан Цзитун была первой в группе Б и успешно прошла в финал. Во второй день проект 100-метрового фристайла, в котором участвует Юнхуа, также является горячим событием, и будут также предварительные раунды. Накануне вечером Юнхуа приняла ванну и написала еще одну главу романа перед тем, как уснуть. Утром она вела себя так, как и раньше, чтобы не нарушать свои привычки. Предварительный раунд наконец начался. Будет ложью, если сказать, что Юнхуа совсем не нервничала. Она очень нервничала. Хотя она продолжала говорить себе не нервничать, она не могла это контролировать. «Состояние Цзонина не очень хорошее», — сказала ей Фан Цзитун. Юнхуа замерзла. «Почему? Я не знаю, Фан Цзитун все еще была холодной. Сегодня ты неважно выглядишь, у меня плохое настроение». Юнхуа потеряла дар речи. Но удивительно, она немного расслабилась и не так нервничала, как раньше. Предварительный раунд делится на группы. Фан Цзитун была помещена в группу А, и первая группа скоро приступит к заплыву. В области отдыха группа Юнхуа все еще готовилась, они будут следующими. В настоящее время нет светодиодного дисплея, на котором в любое время и в любом месте можно было увидеть результаты заплыва. Юнхуа может знать только, когда начнется соревнование и будут известны результаты, от выстрела со стартового пистолета и через крики зрителей. Вскоре послышался выстрел и минуту спустя прозвучали «Ура!» Фанцзитун, снова первая. Еще более пугающим является то, что она побила рекорд на 100М вольным стилем на зимнем чемпионате. Она стала звездой. Глава 443. Разочарование Юнхуа. 57.33 секунды. 51.71. Мировой рекорд на чемпионате мира. Это результат 100-метрового заплыва в 50-метровом стандартном бассейне. Когда этот результат появился, публика не могла удержаться от громких аплодисментов. Это только предварительные соревнования, но уже побили рекорд зимнего чемпионата по плаванию. А как насчет финала? Фан Цзитун стала ослепительной звездой. Плавание – это спорт, который люди, которые не любят смотреть его вживую, даже не захотят посмотреть по телевизору, и люди, которые любят его, наверняка будут любить даже смотреть обычные тренировки. В конце концов, это здоровый спорт для всех возрастов. Тысячи зрителей на стадионе определенно являются заядлыми любителями плавания. Когда Фан Цзитун побила рекорд, атмосфера была очень теплой. Группа журналистов из спортивных СМИ бросила к Фан Цзитун, чтобы задать вопросы для интервью, но Фан Цзитун равнодушно ушла, не удосужившись взглянуть на них. Репортеры выглядели не очень счастливыми. У Юнхуа не было времени, чтобы радоваться успеху Фан Цзитун. Собирался начаться ее заплыв. Юнхуа, которая была ранжирована в группе С, направилась к бассейну. В дополнение к тому, чтобы сделать все возможное, она будет надеяться на удачу. Удача также часть силы. В этом соревновании есть только предварительный раунд и финал, полуфинала нет, между предварительными и финалом есть трехдневный интервал. В противном случае, если она не сможет выйти в финал, о каком первом месте она будет надеяться? Для короткого 100-метрового заплыва в стандартном 50-метровом бассейне требуется всего один заплыв туда и обратно. Фан Цзитун потратила больше 57 секунд, меньше минуты. Эта минута слишком коротка для зрителей. Для спортсменов эта минута определенно является скоростью жизни и смерти. Каждый вздох, каждая секунда сосредоточены на экстремальных условиях. Юнхуа не думала ни о чем, она просто знала, что должна была приложить все усилия. Выстрел. Прыжок. Она оказалась в воде и проплыла туда и обратно. Наконец, она коснулась стены. Результаты. Она первая в группе С. Тем не менее, Юнхуа не была довольна своим результатом, потому что все результаты в конечном итоге проходят в соответствии с общим рейтингом. Первое место в своей группе не означает, что у нее будет хороший рейтинг. Особенно ее время – 0.106 секунд. Она даже не достигла уровня спортсмена первого класса. С этим результатом она может дойти до финала, но нет абсолютно никакого способа занять верхнюю часть рейтинга. В современном мире, на мировых соревнованиях по плаванию, ни у мужской, ни у женской сборной, у Китая не очень хороший рейтинг, поэтому медаль Цзунина на азиатских играх будет настолько привлекательной. Но даже в этом случае достижение Юнхуа можно считать лишь посредственным. Ее настроение немного ухудшилось, и хотя она была морально подготовлена к такому результату, ей все еще было неловко, когда результат действительно появился. Тренер в прошлой жизни сказал, что у нее есть талант, и Фань Мэн Ин также сказала, что у нее есть талант. Сочетание таланта и тяжелой работы определенно даст хорошие результаты. Теперь Юнхуа может только сказать себе, что причиной ее провала является то, что она отдыхала в течение месяца во время основного подготовительного периода к соревнованиям. Следующие несколько групп закончили свои заплывы. Появился общий рейтинг. Что поразило Юнхуа, так это то, что Фан Цзитун даже не заняла первое место. На первом месте Чжуру, 56.47 с. На втором месте Чжоу Цзя, 57.21. На третьем месте Фан Цзитун, 57.33 с. Юнхуа заняла восьмое место. Может, выйдя в финал, Юнхуа немного расслабилась. Тем не менее, этот результат разочаровал Юнхуа. Конечно же, есть люди за пределами неба. Количество соревнований по плаванию, с которыми она столкнулась в своей жизни, все еще слишком мало. Она также молода, и она конкурирует с группой пловцов, которым 17, 18 или даже 20, ее недостатки слишком очевидны. Изменив свое мышление, Юнхуа переоделась, чтобы увидеться с тренером. Но лицо Фан Мэн Ин было очень, очень уродливым. Глава 444. Самое большое огорчение. Увидев темное лицо Фан Мэн Ин, сердце Юнхуа на мгновение замерзло. Она поджала губы и прошептала: «Извините, «Тренер, я разочаровала вас». Фань Мэнин посмотрела на нее и холодно сказала: «Твои результаты меня немного разочаровали, но вспомнив, что ты болела в течение месяца, этот результат считается приемлемым». Юнхуа не ожидала, что Фань Мэнин, которая всегда была чрезвычайно сурова в разговоре, сегодня будет такой мягкой, и теперь она была немного удивлена. Фань Мэнин небрежно отмахнулась от нее: «Иди отдыхать». Юнхуа нахмурилась. Таким образом, уродливое лицо Фань Мэнин, похоже, не из-за ее плохого результата, но тогда из-за чего? Из-за третьего места Фань Цзэтун, это еще более невозможно. Хотя Фань Цзэтун находится на третьем месте, ее выступления действительно хорошие. В конце концов, это национальное соревнование. Хотя не все являются спортсменами высокого уровня, но их сила не слабая. Поэтому Фань Цзэтун может получить третье место, что уже является очень хорошим результатом. Юнхуа подумала, что это невозможно, поскольку тренер Фань Мэнин была довольна ее восьмым местом. Даже если она была немного недовольна выступлением Фань Цзэтун, ее лицо не должно быть таким страшным. В чем еще может быть причина? В этот момент мимо нее прошли несколько девушек, и Юнхуа сразу узнала их. Среди них были Чжуру и Чжоу Цзя, которые заняли первое и второе места в предварительных раундах. Ну, эти две девушки ростом около 1,70 см и выглядят немного сильными. Две девушки шутят и смеются. Ну, у них более грубый голос. Если бы не длинные волосы и женский купальник, Юнхуа даже подумала бы, что это два мальчика. Такая фигура выглядит очень мощно. Юнхуа снова посмотрела на свои маленькие руки и ноги. Ну, я действительно не жалуюсь. У нее нет никаких ожиданий на финал, но она не теряет уверенности в себе. В конце концов, она все еще молода. В конце концов, она не полностью готова к соревнованию. В конце концов, ее фигура слишком далека от других, поэтому Юнхуа считает, что даже если ее выступление будет недостаточно хорошим, она обязательно получит приглашение на следующий весенний чемпионат, а также на национальный чемпионат по плаванию. Она будет больше тренироваться, сосредоточиться на силовых тренировках, и если она будет работать все усерднее и усерднее, она сможет достичь мировых стандартов. Нет, она должна. Только когда ты достигаешь мирового стандарта, ты сможешь успешно получить билет на Олимпийские игры. Юнхуа не спешила. Она осталась и наблюдала за мужскими соревнованиями. Цзунин и Литянь оба участвовали на 100-метровом заплыве вольным стилем. Поскольку участвовал Цзунин, для других не должно быть никакого ожидания получить первое место. Но когда Юнхуа увидела рейтинг, она была ошеломлена. Цзунин, который уверенно стоял на вершине 100 метров газоплыва в Азии, опустился на пятое место. Цзунин занял пятое место в предварительном раунде на 100 м вольным стилем, это 0,88 секунды от 1 места. Она спит. Юнхуа не могла поверить своим глазам. Литянь проделал хорошую работу, но почему у Цзунина такой паршивый результат? Судя по огромному опыту Цзунина в соревнованиях, это всего лишь маленький зимний чемпионат в Китае. Как он мог занять пятое место? Или с ним что-то случилось? Когда Юнхуа думала об этом, у нее в голове появилась Конг Муцин. Вчера она услышала, что мисс Конг пришла в команду, чтобы найти Цзунина, и тренер мужской команды не осмелился остановить ее, и даже взял на себя инициативу сказать Цзунину, чтобы он пошел и поел с этой мисс Конг. Глава 445. Легендарная мисс Конг. Настроение Юнхуа стало довольно сложным. Она никогда не видела мисс Конг, но интуиция подсказывала ей, что у мисс Конг слишком большой аппетит, и, боюсь, это разрушит карьеру Цзунина. Нет, согласно ее воспоминаниям до ее перерождения, карьера Цзунина не была разрушена мисс Конг, но он разрушил свою собственную карьеру, чтобы спасти маленькую девочку. Жизнь и карьера человека важны, и их трудно оценить, но с любой точки зрения жизнь важнее. Но кто может компенсировать разрушенную карьеру Цзунина? С талантом Цзунина его карьера ушла, что эквивалентно сильному орлу, чьи крылья внезапно сломаны, и он больше не сможет парить в небе. Его мечта внезапно остановилась. Это было слишком жестоко. Но как насчет мисс Конг? Юнхуа вздохнула. Она не могла вмешиваться в эмоциональные проблемы Цзунина. В конце концов, у них не было близких отношений. Она была поклонницей Цзунина в своей предыдущей жизни. В этой жизни она просто друг, который может говорить. Вот и все. Что касается эмоциональных проблем с мисс Конг, Цзунин – взрослый человек, и она верит, что он может решить это сам. Просто его эмоциональная запутанность влияет на результаты соревнований, что действительно прискорбно. 100-метровый заплыв закончился. Появился общий рейтинг. Литянь занял первое место, но он боялся быть слишком счастливым из-за страха повредить самооценке Цзунина. Цзунин стоял с опущенной вниз головой. Репортеры вокруг него, казалось, стали кровавыми акулами после того, как Цзунин плохо выступил. Юнхуа быстро вызвала охрану. Цзунин опустил голову, и его и без того холодное лицо стало еще холоднее. С помощью охранников Цзунин и Литянь плавно вернулись в раздевалку. Юнхуа ждала снаружи. Когда вышел Цзунин, на голове у него была шляпа и шарф, закрывающий лицо. Очевидно, он больше не хотел, чтобы его беспокоили журналисты. Цзунин остановился и посмотрел на Юнхуа. Литянь и Гао Ян также вышли из раздевалки. Цзунин не говорил и просто молча стоял. Юнхуа не могла не посмотреть на Литянь. Литянь дернул губами, а Гао Ян закатил глаза. Что ж, выступление этих двух подтвердило догадку, что ненормальность Цзунина как-то связана с мисс Конг. Юнхуа вздохнула, не зная, что сказать. У каждого своя личная жизнь, и им также необходимо соблюдать дистанцию между друзьями, особенно когда это связано с эмоциональными проблемами. Когда друзья хотят, чтобы ты оказали помощь, произнесите несколько слов собственных взглядов, но самое запретное – это вмешательство в эмоциональные проблемы других. В конце концов, вы не кто-то другой, вы никогда не знаете истинные мысли и ситуации у других. Как только они вошли в отель, в зоне отдыха VIP-гостей появилась высокая и красивая девушка, и она направилась в их направлении. Девушка выглядела благородно и даже немного властно. Пальто, которое она носит, это бренд класса люкс. Сумка в ее руке, ограниченный выпуск крупного международного бренда. Серьги, розовые бриллианты с очень деликатной формой. В сочетании с тем, что молодая девушка излучает сильный импульс, большинство людей действительно хотят остановиться и уступить ей дорогу. Юнхуа могла догадаться даже без представления, это должно быть мисс Конг Муцин. Когда пришла Конг Муцин, Гао Ян и Литянь, которые первоначально стояли по обе стороны от Цзунина, мгновенно переместились в сторону, где находилась Юнхуа. Литянь даже осторожно потянул Юнхуа назад, позволяя ее отойти немного дальше от Цзунина. Глава 446. Обручитесь после игры. Юнхуа вначале не среагировала. Затем, глядя на выражение лица Литянь, она немного потеряла дар речи. Внезапно она вспомнила, что Лу Цзицы напомнила ей, как сильно мисс Конг владела Цзунином, и любая девушка, близкая к Цзунину, будет целью ненависти этой мисс Конг. Юнхуа действительно была совершенно безмолвна. «Нин, я ждала тебя очень долго», Конг Муцин прямо взяла руку Цзунина и твердо заявила всем, что это ее мужчина, и никому больше не разрешается трогать его. Брови Цзунина нахмурились, и он открыл руку Конг Муцин, державшую его за руку, стремительно шагнул вперед и проигнорировал ее. Лицо Конг Муцин на секунду стало уродливым, но вскоре она восстановила яркую улыбку и снова потянула к руке Цзунина. «Нин, почему ты несчастлив? Соревнование уже закончилось, пришло время обручиться. Когда ты будешь сопровождать меня, чтобы выбрать обручальное кольцо?» Юнхуа, Гао Ян и Литянь посмотрели друг на друга. «Обручиться? Обручиться после соревнования? Боже, это!» Литянь потерял дар речи, понизил голос и сказал: «Разве Цзунин не собирается обручиться с этой властной молодой мисс? Разве он не прыгает прямо в яму с огнем? Это слишком». Гао Ян также нахмурился и кивнул. «Я не понимаю, почему Цзунин терпит эту мисс Конг. Ему явно не нравится сумасшедшая женщина с фамилией Конг». Юнхуа также посмотрела на Цзунина и Конг Муцин, которые уже подошли к лифту. Они казались совершенно несовместимыми. «Поторопитесь, Цзунин не поехал в лифте первым, но нажал кнопку остановки двери, ожидая, пока придут его друзья». Юнхуа и Гао Ян Тэ Литянь обменялись взглядами, и они больше ничего не обсуждали. Они вошли прямо в лифт, и маленькое пространство внезапно стало немного тесным. Конг Муцин нахмурилась. «Нин, они твои товарищи по команде? Маленькая сестра, откуда ты пришла?» Рот Юнхуа дернулся. Она была немного недовольной. Кто бы ее ни увидел, ее назовут маленькой сестрой. Она действительно такая маленькая, за полгода она выросла на 3 сантиметра. Сейчас она 155,5 см. Ну, по сравнению с Конг Муцин, которая на высоких каблуках 175 см, она действительно слишком мелкая, но она все равно будет еще расти. Когда она находилась в больнице, Цзян Хуан Цин волновалась из-за ее роста. Врач измерил ее костный возраст и сделал вывод, что ее физиологический возраст был немного моложе ее фактического возраста. Доктор заверил ее мать Цзян Хуан Цин, что она нормальная, просто у нее поздний тип развития, и позже она станет выше. Ее рост будет как минимум 165, не нужно волноваться. От 12 до 14 лет рост девочки вступает в период быстрого роста. Она опаздывает, поэтому ее развитие немного запаздывает, а ее рост немного медленный. Но теперь она вступает в период быстрого роста, ее рост скоро увеличится. После того, как Юнхуа утешила себя в своем сердце, она посмотрела на Конг Муцин и сказала: «Я тоже друг Цзунина. Я из женской команды». Конг Муцин подняла брови и сладко улыбнулась Цзунину. Когда команда по плаванию начала вербовать даже детей, неужели больше нет талантов, дитя? Юнхуа дернула губами. Может ли ее молодая гордость принять слово «дитя»? Цзунин нахмурился. «Конг Муцин, они все мои товарищи по команде. Они мои друзья. Если ты не уважаешь моих друзей, то не приходи ко мне снова». Глава 447. Вероятно, в этом и заключается сила любви. Глаза Конг Муцин слегка изменились, а затем она быстро засмеялась. «Хорошо, хорошо, у меня нет ни уважения. Просто младшая сестра выглядит моложе, не правда ли?» Конг Муцин поджала губы. Цзунин молча уставился на Конг Муцин. Конг Муцин прикусила губу, и они оба замерли на несколько секунд. В итоге Конг Муцин нарушила тишину первой. «Ты тоже участвуешь в таком большом соревновании? Невероятно, ты прямо маленький гений. Ты ведь не сердишься на старшую сестру, не так ли? Сестра действительно не злая, Юнхуа». Она с трудом кивнула. Конг Муцин быстро обняла руку Цзунина и сказала: «Нин, смотри, маленькая сестренка простила меня. Не сердись, я тебя давно не видела и особенно скучаю по тебе, но ты даже не хочешь смотреть на меня. Мы вместе обедали 2 дня назад». Голос Цзунина был все еще холодным, но независимо от тона его голоса, до тех пор, пока он говорил, Конг Муцин была очень счастлива. Она прижала свое лицо к его руке и счастливо улыбнулась. «Прошло 2 дня. Для меня каждый день, когда я не вижу тебя, длится как 3 года, то есть, ну, это 6 лет», — засмеялся Литянь. Конг Муцин не рассердилась и быстро кивнула. «Да, верно, 6 лет, я не видела тебя целых 6 лет». Цзунин ничего не сказал, но его лицо было нетерпеливым. «Маленькая сестра, как тебя зовут?» Конг Муцин снова указала пальцем на Юнхуа, но прежде чем Юнхуа ответила, Цзунин сказал: «Ее зовут Юнхуа. Юнхуа – хорошее имя». Конг Муцин моргнула, крепко держа Цзунина за руку. «Сестра Юнхуа, я хочу дать тебе заднее, пожалуйста, не отказывай старшей сестре. Если какая-нибудь лисица будет крутиться вокруг Цзунина, сразу же скажи мне, старшая сестра не будет плохо относиться к тебе. Я отправлю тебе все, что ты захочешь». Юнхуа потеряла дар речи. Цзунин разозлился и прямо сказал Конг Муцин: «Ты можешь перестать сходить с ума?» Конг Муцин мгновенно подняла брови и выглядела сердитой. Но, через несколько секунд высокомерная и злая атмосфера Конг Муцин медленно исчезла, и она снова стала огорченной. Она снова осторожно взяла Цзунина за руку. «Нин, ты снова обижаешь меня. Я имею в виду, кто сделал тебя такими красивым? У многих бесстыдных лисиц есть зрение, и каждая хочет забрать тебя себе. Нин, ты мой, не позволяй другим женщинам беспокоить тебя. Кто посмеет попытаться ограбить тебя, я никогда не отпущу их». Лицо Цзунина было очень неприглядным, и он полностью проигнорировал Конг Муцин. Юнхуа действительно чувствует себя беспомощной. В такой компании она сможет спокойно поесть. Конечно, Конг Муцин вела себя более властно во время еды. Она осторожно добавляла пищу в миску Цзунина и даже лично выбирала рыбные кости. «Сегодня рыба очень вкусная. Нин, посмотри, какая она аппетитная». Конг Муцин сладко улыбнулась и положила очищенную рыбу в его миску. Лицо Цзунина потемнело, и его взгляд на рыбу был совершенно холодным и отвратительным. Конг Муцин, похоже, этого не видела. Она нежно сказала еще несколько слов и протянула руку, чтобы взять креветки. Конг Муцин надела одноразовые перчатки и начала чистить креветки для Цзунина. Она была очень умелая и не выглядела как высокомерная богатая леди. Это, вероятно, сила любви, которая может полностью превратить одного человека в другого. Глава 448. Невысказанная любовь. «Мисс Конг, ты можешь позволить официанту сделать это?» — напомнила Юнхуа. Конг Муцин моргнула и гордо сказала: «Нет, пока я здесь, Пусть никто не мечтает дотронуться до креветок Нина. Я также ходила на уроки кулинарии. Нин любит французскую еду. Я специально попросила шеф-поваров Мишель научить меня французской кухне. Сейчас я могу приготовить несколько классических французских блюд. Мой учитель похвалил меня, что мой уровень уже очень хороший. С гордостью сказала Конг Муцин. Огромное счастье и удовлетворение не могут быть скрыты в ее глазах. Когда она говорила это, Конг Муцин почти вся светилась. Юнхуа не могла не смотреть на нее больше. По ее мнению, Конг Муцин – маленькая девочка, которая влюбилась. Конечно, ее личность определяет, что она отличается от обычных девочек. Между Конг Муцин и Цзунином, Конг Муцин – та, кто имеет высокий статус, богата и могущественна, а Цзунин – дитя простых людей. Для Конг Муцин все, что она хотела с детства, может быть получено благодаря ее личности. Поэтому, когда ей понравился Цзунин, она думала, что сможет получить его так же легко, как и другие вещи, но она забыла, что вещи отличаются от людей. Благодаря своей личности она может получить почти все, но любовь и искренность не могут быть получены только благодаря личности. Чем больше Цзунин отказывал ей, тем сильнее становилось ее желание владеть им. Однако, несмотря на это, Юнхуа все еще не могла понять сумасшедшие действия Конг Муцин. Позволить телохранителям избить поклонницу и травмировать девушку, которая призналась Цзунину во время соревнований. Но подожди, есть ли здесь недоразумение? Конг Муцин – это гордая и высокомерная богатая мисс, которая совершенно не обращает внимания на чувства других. Например, Гао Яну или Тянь не нравилась Конг Муцин. Все, кого знала Юнхуа, не любили Конг Муцин. Как Лу Цзицы и другие члены женской команды, наверное, никто не любит Конг Муцин. Когда всем не нравится человек, тогда все, что делает этот человек, становится отвратительным и могут возникнуть недоразумения. Юнхуа не пытается оправдать Конг Муцин. Когда они в первый раз встретились, Конг Муцин начала насмехаться над ней, но как только она почувствовала себя несчастной, Конг Муцин быстро опустила свое тело и тихо извинилась перед ней. И теперь высокомерная богатая мисс сможет выбирать рыбные кости, очистить креветки и даже научилась готовить для Цзунина. Этого достаточно, чтобы показать истинное сердце девушки. Достаточно показать, насколько она придает большое значение Цзунину. Можно даже сказать, что она подавила свой нрав и стала послушной маленькой невесткой. Так что, пока Цзунину что-то не нравится, она определенно не будет этого делать. Даже если она сделает это под влиянием момента, она обязательно извинится из-за лица Цзунина. Итак, пусть телохранители побьют поклонницу и травмируют ту девушку во время соревнований, есть ли скрытая история? Ах, внезапно воскликнула Конг Муцин, когда Юнхуа отвлеклась. Юнхуа поспешно перевела взгляд. Она видела, как Конг Муцин держала половину очищенной креветки в одной руке, а указательный палец другой руки был заполнен кровавыми каплями. Конечно, раковина креветки порезала палец. Лицо Цзунина немного изменилось, и он быстро протянул руку, схватил Конг Муцин за запястье и быстро снял одноразовые перчатки, которые она надела на руки. Когда все продолжали пребывать в трансе, Цзунин подсознательно положил кровавый палец Конг Муцин в рот. Ну, старый способ остановить кровь на пальце – положить его в рот. Глава 449. Двойственность в чувствах. Глаза Юнхуа расширились. В этот момент выражения лица Гао Яна и Литянь также были схожими с Юнхуа. Все трое с удивлением смотрели на эту сцену. Цзунин, похоже, осознал, что его действия были неуместными. Он быстро вынул руку Конг Муцин и отбросил ее. Он холодно сказал: «Иди помойся и попроси официанта принести пластырь». Юнхуа заметила, что выражение лица Цзунина было все еще холодным, и он казался более злым. Но уши Цзунина покраснели. Юнхуа не могла удержаться от улыбки в своем сердце. Кажется, что есть несколько человек, которые неправильно поняли чувства Цзунина. И она также была рада, что она не поспешно сделала вывод в отношениях между Цзунином и Конг Муцин из-за слов других. Очевидно, это может быть из-за личности Конг Муцин, или из-за разрыва в статусе между ними. Правда, что Цзунин избегал Конг Муцин, и даже нетерпение, проявленное Конг Муцин, может быть правдой, но это не показывает, что Цзунину не нравится Конг Муцин. На самом деле, она давно подозревала, что выражение неприязни Цзунина к Конг Муцин вовсе не являлись его истинными мыслями. В этот момент его подсознательная забота о раненой Конг Муцин является его истинной внутренней реакцией. Все в порядке, это не больно. Сперва я закончу чистить креветку, она все равно почти готова, ухмыльнулась Конг Муцин и мягко сказала, ее лицо покраснело, и счастье в ее глазах не могло быть полностью скрыто. Цзунин холодно посмотрел на нее. Как ты все еще можешь думать о креветках? Все в порядке, это просто небольшая рана. Конг Муцин сладко улыбнулась и продолжила чистить креветки. Лицо Цзунина было очень неприглядным. Он непосредственно взял половину креветки, которую Конг Муцин не закончила чистить, и положил ее на свою тарелку. «Я сделаю это сам. Ты позаботься о себе», — Юнхуа также поспешно сказала. «Цзунин прав. Я пойду с тобой и попрошу официанта принести какое-нибудь дезинфицирующее средство. В случае заражения это будет хлопотно». Когда они прибыли в уборную, выражение лица Конг Муцин сразу же изменилось, и она болезненно зашипела и почти заплакала. «Как больно! Это действительно больно!» — и бросилась открывать кран с водой. Юнхуа не могла удержаться от смеха. «Конечно, это больно. Креветки варились в соленой воде. Если в рану попадает соль, будет очень больно. Это действительно больно». Глаза Конг Муцин покраснели. Когда она, высокомерная молодая мисс, была когда-нибудь так огорчена? Юнхуа покачала головой с улыбкой. «Почему ты просто сразу не сказала это? Это заставит Цзунина чувствовать себя расстроенным и болезненным». Лицо Конг Муцин внезапно снова покраснело, и она обиженно сказала: «Он всегда ненавидел меня за то, что я раздражительная и у меня плохой характер. Если я буду суетиться из-за такой маленькой раны, он еще больше возненавидит меня». Юнхуа была действительно беспомощна. Выражение лица Цзунина действительно похоже на то, что он действительно ненавидит Конг Муцин. Но когда он, даже не задумываясь, положил палец Конг Муцин себе в рот, Юнхуа поняла, что Цзунин на самом деле очень беспокоился и волновался из-за нее. Вероятно, даже сам Цзунин не знал, как он на самом деле относится к Конг Муцин. У этих двух людей все еще были проблемы. Юнхуа не намерена становиться свахой. Для таких вещей, как эмоции, два человека должны сами все понять. То, что говорят другие, не учитывается. Воспользовавшись этой возможностью, Юнхуа спросила Конг Муцин, почему она приказала телохранителям избить поклонницу и травмировать девушку во время соревнований. Она также рассказала о слухах, которые ходят о ней в провинциальной команде. Конг Муцин на мгновение была ошеломлена, а затем внезапно закричала: «Черт, кто придумал такую чушь? Кому надоело жить?» Глава 450. Обычный коктейль сводит людей с ума. Эта девка из женской команды, ты знаешь, что она сделала? Конг Муцин стиснула зубы. В ночь перед соревнованиями она приготовила ужин и побежала в комнату Цзунина. Я была так зла. Она хотела дать Цзунину афродизиак. Если бы не еда, которую я заказала для него, эта девка бы преуспела. И неважно, что она не имела ничего общего с Цзунином. Если бы Цзунин съел ее еду, он бы не прошел допинг-тест. Она почти разрушила карьеру Нина. Поэтому я дала ей несколько пощечин. Так и было. Есть только одна вещь, которая может сделать Конг Муцин совершенно бешеной, чтобы прямо броситься на сцену и бороться с другими в прямом эфире. А как насчет телохранителей, которые избили поклонницу? Снова спросила Юнхуа. Черт, какая поклонница? Она даже не знала, кто такой Цзунин. Ладно, слушай. Цзунин так устал после соревнования, что вернулся в отель, чтобы отдохнуть. В соседнем с ним номере жила женщина из островной страны, которая снимала отвратительные фильмы с кучкой мужчин. Они тоже как раз возвращались в отель после дня съемок и столкнулись с фанатами Цзунина. Дорога была слишком переполнена, а Цзунин очень устал, поэтому я позволила телохранителям расчистить путь. Может, кто-то случайно упал? Как это стало избиением? Если бы мои телохранители ударили кого-нибудь, пострадавший даже забыл бы свою мать. Вот оно как. Юнхуа неохотно улыбнулась. Понятно. После обеда Юнхуа, Цзунин, Литянь и Гао Ян вернулись в свои комнаты, чтобы отдохнуть. Юнхуа написала две главы романа, и когда она вернулась из душа, на ее мобильном телефоне был пропущенный звонок от Цзунина. Юнхуа нахмурилась и набрала номер. «Цзунин, уже так поздно. Что-нибудь случилось?» «Здравствуйте, леди, вы знаете владельца этого мобильного телефона? Он пьян в нашем заведении. Не могли бы вы прийти и забрать его? О, да, кстати, и оплатить его заказ». «Цзунин пьян? Сейчас 10 часов. Она завтра не участвует в соревнованиях, но у Цзунина все еще будет 50-метровый заплыв на спине. Он действительно пьян?» Юнхуа поморщилась. «Мам, мне нужно ненадолго уйти», — сказала она своей матери Цзян Хуан Цин и поспешно позвонила Гао Яну и Ли Тянь. Она не боялась выходить ночью одна, но Цзо Нин был пьян, и она не могла сама дотащить его в отель. Гао Ян и Ли Тянь также были в неверии и не знали, что случилось. Они быстро прибыли по указанному адресу и мгновенно увидели Цзо Нина. Пьяный Цзо Нин был очень тихим, точно так же, как будто он просто заснул. После проверки Гао Ян и Ли Тянь посадили Цзо Нана в такси. Когда они выходили из такси у входа в отель, у Цзо Нина внезапно началась рвота. После рвоты Цзо Нин, похоже, немного проснулся, но отказался возвращаться в отель. Он захотел сесть на обочине дороги, чтобы подышать свежим воздухом. Юн Хуа и Гао Ян и Ли Тянь не посмели оставить его в покое, поэтому им пришлось сопровождать его. Цзо Нин сел на обочину дороги, дул холодный ветер, и он ничего не говорил. Юн Хуа почувствовала себя особенно странно. Она чувствовала эмоции Цзо Нина, что-то особенно противоречивое, особенно депрессивное и некомфортное. Она не совсем понимала, почему Цзо Нин так себя чувствовал. Это связано с Конг Му Цин? Возможно, нет, она может видеть, что Цзо Нин любит Конг Му Цин, не говоря уже о чувствах Конг Му Цин к Цзо Нину. Тогда что случилось? Юн Хуа не могла понять это. В этот момент зазвонил мобильный телефон Цзо Нина. Взглянув, он внезапно встал, швырнул мобильный телефон на землю, а затем наступил и сильно растоптал, затем пнул ногой мобильный телефон в канализацию. Смотря на внезапную вспышку Цзо Нина, Юн Хуа, Гао Ян и Ли Тянь были потрясены, что случилось. Когда они забирали Цзо Нина, бармен сказал, что Цзо Нин фактически заказал только очень обычный коктейль и выпил его на одном дыхании. Обычный коктейль может свести людей с ума. Глава 451. Очень странные взлеты и падения результатов. На следующий день начались 50-метровые заплывы на спине. Цзо Нин занял первое место с абсолютным преимуществом. Несмотря на то, что он не побил свой рекорд, установленный на азиатских играх, рекорд зимнего чемпионата был побит, хотя это не финал, никто не усомнится в результате Цзо Нина. Даже вчерашний 100-метровый вольный стиль, где он выступал ненормально, публика считала только несчастным случаем. Цзо Нин обязательно выиграет в финале. Юн Хуа была немного обеспокоена состоянием Цзо Нина, но она также примет участие в предварительных соревнованиях на 200 и 400 м. У нее нет времени, чтобы позаботиться о Цзо Нине. На следующий день проводился финал 50-метрового вольного стиля для мужчин. В финале состояние Цзо Нина было крайне плохим. Не говоря уже о золотой медали, он даже не смог коснуться бронзовой. Он занял только 5-е место в общем рейтинге. Юн Хуа была совершенно безмолвна. На самом деле, после входа в воду Цзо Нин плыл достаточно хорошо, но его реакция вначале была слишком медленной, как у любителя. Реакция очень важна для профессиональных спортсменов, но теперь его реакция была особенно любительской, как будто он снова стал неопытным пловцом. Удивительно, что он смог занять 5 места. Юн Хуа было нечего сказать. Она хотела найти Цзо Нина, чтобы спросить, какова ситуация, но она была удивлена, когда увидела, что Гао Ян и Ли Тянь даже не пошли в раздевалку, просто оделись и ушли. Гао Ян и Ли Тянь тоже волновались, но Цзо Нин просто молчал, и они не могли спрашивать слишком много. На следующий Юн Хуа участвовала в финале 100-метрового вольного стиля для женщин. Юн Хуа отложила все мысли, и она должна бороться изо всех сил. В конце концов, 4-е место было наградой всей ее тяжелой работы. 1-е и 2-е места по-прежнему Чжуру и Чжоу Цзя, которые выглядят очень мужественно. Фань Цзитун, 3-я. Юн Хуа была довольна результатом? Конечно, нет. Но разум говорит ей, что результат уже очень хорош. Фань Мэн Ин была очень довольна этим. Завтра финал 200 метров, работай усерднее. Фань Цзитун, которая любила насмехаться над ней, сегодня молчала и оставалась несчастной. Затем был финал на 100 м среди мужчин. Цзо Нин появился перед началом. Он выглядел очень плохо. Юн Хуа очень волновалась, но она не могла пойти к Цзо Нину, чтобы что-то спросить. Однако Юн Хуа была рада, что состояние Цзо Нина, похоже, улучшилось. Хотя он не установил новый рекорд, но легко занял 1-е место. Однако, как и раньше, после соревнования Цзо Нин снова молча пропал. На следующий день наступил финал 200-метрового вольного стиля среди женщин. После того, как Фань Мэн Ин скорректировала направление тренировок, сильные стороны Юн Хуа стали 200 метров и 400 метров, и Фань Мэн Ин даже хотела попробовать 800 метров. На дистанции 200 метров, Юнхуа заняла третье место. Цзян Хуан Цин болела за нее на трибунах. Хотя это было только третье место, Юнхуа уже была очень взволнована, потому что противники слишком сильны, и она действительно старалась изо всех сил. Это третье место действительно было трудно получить. Глава 452. Шок Юнхуа. На дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин, Литянь стал первым. Все были очень довольны этим результатом. Еще счастливее, что Цзунин вернулся с Конг-Муцин. Несколько человек наконец смогли сесть и поесть вместе. Хотя Юнхуа была очень озадачена предыдущим состоянием Цзунина, но там была Конг-Муцин, ей не следует больше спрашивать. Несмотря на то, что было подтверждено, что Конг-Муцин на самом деле не такая властная и не такая совершенно неразумная, как ходили слухи, но нельзя отрицать, что ее желание обладать Цзунином действительно до крайности сильно. В этом случае Юнхуа действительно не желает вызывать недопонимание. Она также девушка, и она знает больше, чем кто-либо другой, какие обуревают чувства, когда другая девушка и ее любимый слишком близки. Поэтому она всегда держится на расстоянии от Цзунина. Это хорошо для всех. Войдя в ресторан, Юнхуа прошла мимо Цзунина, и, чтобы избежать подозрений, она села на другой конец круглого стола, рядом с Гао Яном и Литянь, очень далеко от Цзунина. «Цзунин, почему ты молча уходил в эти два дня?» Литянь не мог не спросить. Юнхуа тоже подняла голову, и ей стало любопытно. Ведь именно сейчас во время соревнований участникам обычно не разрешается бегать без разрешения. Цзунин не исключение. Но с присутствием Конг-Муцин тренер команды не только не делал выговор, но и поддерживал Цзунина. Цзунин мягко покачал головой и ничего не сказал. Гао Ян прищурился и вдруг сказал: «Цзунин, разве ты не должен пойти с мисс Конг и обручиться?» «Да, Конг-Муцин сказала два дня назад, что после соревнований они будут официально обручены с Цзунином». Цзунин все еще не сказал ни слова. Конг-Муцин неохотно улыбнулась. «Возможно, помолвку придется немного отложить». «Почему?» – спросила Юнхуа. Конг-Муцин поджала губы и сказала с грустью, которая едва скрывалась в ее глазах: «Что-то случилось в моем доме. Мой брат получил серьезную травму, и теперь он без сознания. Доктор сказал, что он, вероятно, станет овощем». Как только Конг-Муцин сказала, она сразу же заплакала. Все присутствующие были шокированы. Так много всего произошло. Конг-Муцин задыхалась от слез на столе. Цзунин сидел рядом с ней, его лицо было темным. Он протянул руку и похлопал Конг-Муцин по спине, но его глаза не знали, куда смотреть. Он не выглядел как человек, а больше был похож на блуждающую душу. Брови Юнхуа нахмурились, и она была глубоко в мыслях. Цзян Хуан Цин вздохнула и прошептала: «Сианин, не мог бы ты сначала отвезти мисс Конг на отдых? Пожалуйста, успокой ее, в конце концов, это ее брат. Брат, с которым она даже больше не сможет нормально поговорить. Когда сталкиваешься с такой ситуацией, то действительно сердце разрывается от горя». Цзунин медленно кивнул и тихо сказал: «Да, тот, кто сталкивается с такими вещами, должен быть огорчен и встревожен». Цзунин поддержал Конг-Муцин, встал и вышел. Еда была не очень хорошей. Несколько минут назад все были очень счастливы, но сейчас у никого не было настроения. После обеда Цзян Хуан Цин вспомнила, что Цзунин и Конг-Муцин ничего не ели. Она задумала и посмотрела на Юнхуа. «Хуа-хуа, закажи что-нибудь легкое и отправь Сианину и мисс Конг. Раньше они даже не дотронулись до палочек для еды». «Хорошо, мама, возвращайся первой. Я посмотрю, что еще осталось в ресторане». Юнхуа попросила шеф-повара приготовить две простых блюда и несколько салатов для Цзунина и Конг-Муцин, и положила их в контейнер для еды. Думая, что в этот момент они не хотят встречаться с незнакомцами, Юнхуа взяла контейнер с едой и решила доставить его сама. В любом случае, ей просто нужно подняться на лифте. Когда Юнхуа добралась на нужный этаж, она быстро нашла номер Цзунина и постучала. Дверь открыл Цзунин. «Ты должен хорошо пытаться, завтра у тебя последний заплыв», — сказала Юнхуа, передавая контейнер с едой Цзунину. «Спасибо», — Цзунин кивнул, протягивая руку, чтобы взять контейнер с едой. Его палец коснулся пальца Юнхуа. В следующую секунду Юнхуа вдруг подняла голову и в шоке посмотрела на Цзунина. Глава 453. Они употребляют запрещенные стимуляторы. «Юнхуа, сосредоточься!» — кричала Фан Мэнин на планерке перед соревнованием. Юнхуа быстро вернула свою душу и, не решаясь спорить, прямо кивнула. «Да, Фан Мэнин посмотрела на нее и продолжила говорить. Когда она закончила свою лекцию, Фан Мэнин позволила другим членам команды медленно согреться, но остановила Юн Хуа и сказала: «Останься». «Хорошо». Юн Хуа послушно осталась, ее настроение все еще было беспокойным. «Как ты себя ведешь?» Тон Фан Мэнин был очень жестким. «Знаешь, какой у тебя разрыв с другими? Куда делись твои мечты? Где прошлые амбиции? Куда пропала девушка, которая уверенно заявила, что собирается выиграть золото на Олимпийских играх? Я сожалею, тренер, я просто столкнулась с несколькими трудностями, с этого момента я буду усердно работать. Это лучше». Фан Мэнин повернулась и ушла. Юн Хуа оперлась на шкафчик и не могла не вздохнуть. В этот момент Чжуру и Чжоу Цзя вошли в раздевалку. Результаты этих двух очень хороши. Это было неожиданно. Что даже удивило Юн Хуа, так это то, что они также участвуют в заплыве на 400 метров, особенно Чжуру, она даже подписалась на 800 метров. Вообще говоря, пловцам трудно хорошо выступать как на длинных, так и на коротких дистанциях, потому что разные соревнования требуют разные стратегии и подготовку, а также стили и личные качества каждого человека очень разные. Например, номер один в будущем китайского плавания, Цин Тяньи, пловец, занявший верхнюю позицию в мире плавания, относится к тому типу спортсменов, которые хороши на длинных дистанциях, поэтому на коротких заплывах у него не будет большого преимущества. Конечно, поскольку талант Цин Тяньи очень хорош, после того, как он стал знаменитым на дистанциях 200 и 400 метров, он начал практиковать 100 метров и 800 метров и добился очень хороших результатов. Тем не менее, эта ситуация все еще слишком редка, и многие спортсмены специализируются на коротких и средних или длинных дистанциях. Юн Хуа никогда не слышала об имени Чжуру, но наблюдая за ее выступлениями, она сразу узнала еще одного универсала, и ее результаты в каждом заплыве все еще очень хороши. Она не сильно ревновала, потому что у них огромная пропасть в телосложении и времени тренировок. В конце концов, ее тело все еще растет. Она занялась профессиональными тренировками только несколько месяцев назад, и она далека от своего пикового состояния. Чжуру и Чжоу Цзя предпочитают молчать. Они обе приходят и тихо переодеваются, но редко общаются. Самое большее – это сказать два слова во время соревнований. Когда Юн Хуа переоделась и была готова к выходу, Чжоу Цзя случайно что-то уронила из шкафчика на пол, вынимая банное полотенце. Это не было чем-то большим, но Юн Хуа как раз думала о Чжоу Цзя и Чжуру и подсознательно посмотрела на пол. Внезапно Юн Хуа замерла. Она увидела шприц. Юн Хуа не знала, как реагировать. Ее взгляд снова упал на Чжуру и Чжоу Цзя. Черт возьми, она должна была раньше об этом подумать. Она не хотела говорить о других случайно, но ей не стоит игнорировать такие очевидные черты. Чжуру и Чжоу Цзя высокие и крепкие, и их мускулы гораздо сильнее, чем у обычных девушек. Вначале Юн Хуа думала, что в мире нет недостатка в сильных женщинах. Это неудивительно. Но присмотревшись сейчас, у обоих был грубый голос, и их горловые узлы были слабо выражены. Все это указывает на одну возможность. Стимуляторы. Существует много типов стимуляторов, которые стимулируют синтез гемоглобина, и те, которые существенно увеличивают мышечную силу. Особенно последние. Увеличение мышечной силы будет иметь большое влияние на тело девушки, густые волосы, грубый голос, высокий рост, слабо выраженный кадык. Глава 454. Черная история, которую невозможно смыть. Юн Хуа не знала, как она вышла из раздевалки. Она просто вспомнила, что, когда она уходила, Чжуру и Чжоу Цзя были совершенно бледны. Они действительно должны бояться, не так ли? Как только Юн Хуа сообщит, они обе будут проверены. Если будет доказано, что они принимали запрещенные препараты, им определенно грозят штрафы, отстранение от соревнований, отмена результатов. Если ситуация серьезная, они могут столкнуться с пожизненным отстранением. Зачем принимать запрещенные лекарства? Конечно, для результатов. Имеет ли значение результат? Конечно, это важно. Юн Хуа не маленькая фея, которая пытается росой и свежим воздухом и ничего не знает о темной стороне этого общества. Многие спортсмены вышли из бедных семей, и даже многие посещают спортивные школы, просто потому что у них нет денег. Спортивные школы каждый год выделяют спортивные стипендии. Верхний уровень должен видеть результаты, организация также должна видеть результаты, и тренер должен также видеть результаты. Без результатов это ничего не значит. Слои давления постоянно накладываются друг на друга, заставляя членов команды достигать хороших результатов. Однако результаты спортивных соревнований не обязательно зависят от вашей решимости и тяжелой работы. Короче говоря, если недостаточно таланта, и хорошие результаты не могут быть достигнуты, что тогда делать? Тогда вы можете использовать только неординарные средства, запрещенные препараты. На самом деле страны по всему миру, особенно развитые страны, имеют гораздо более длительную историю приема допинга, чем китайская команда, и их использование и сфера применения также шире. Только в спорте с точки зрения конкуренции, развитые страны занимают первые места. Китай всегда был слабым и был враждебен ко многим странам по политическим причинам. Черная история Китая бесконечно усиливалась. Но никто не может отрицать историю. Черная история – это все равно история. Если пятно присутствует, его нельзя смыть. Что еще более страшно, так это то, что каждое поколение и каждый год все еще есть люди, принимающие допинг. Каждый случай приема запрещенных препаратов приведет к тому, что китайская команда получит мало кредитов и нанесет более серьезный вред репутации. Принятие запрещенных препаратов подрывает принцип честного соревнования и еще более несправедливо по отношению к другим участникам. Но вспоминая о страшных глазах Чжуру и Чжоу Цзя только сейчас, Юнхуа было действительно неудобно. В чем дело? Почему еще не на разогреве? Юнхуа не знала когда, Фань Мэнлин оказалась рядом с ней, и ее лицо было очень серьезным. Юнхуа внезапно подняла голову, она посмотрела на Фань Мэнлин, колебалась, но наконец она приняла решение. «Тренер Фэн, я только что увидела Чжуру и Чжоу Цзя в раздевалке, они». Лицо Фань Мэнлин внезапно изменилось. «Заткнись!» – прямо закричала Фань Мэнлин. Юнхуа замерла, тупо уставившись на Фань Мэнлин. Фань Мэнлин уставилась на нее, говоря слово за словом. «Неважно, что ты видела или думаешь, забудь обо всем и сконцентрируйся на предстоящем заплыве». Но Юнхуа была чрезвычайно шокирована. По ее впечатлениям, Фань Мэнлин всегда была хладнокровной и никогда ни с кем не шла на компромисс, поэтому она имеет высокий уровень, но не была переведена в национальную команду. Но в этот момент, если Юнхуа не поняла это неправильно, Фань Мэнлин закрывает ей рот, пусть она заткнется о Чжуру и Чжоу Цзя. Это означает, что Фань Мэнлин уже обо всем знала. Глава 455, он пришел посмотреть на ее выступление. Юнхуа понятия не имела, что сказать. Вдруг она вспомнила, что в первый день соревнований лицо Фань Мэнлин было очень уродливым. В то время она думала, что ее достижения с Фань Цзитун не были удовлетворительными. Но на данный момент кажется, что в то время тренер Фэн узнала, что Чжуру и Чжоу Цзя использовали запрещенные препараты. Вообще говоря, Юнхуа не любит использовать злонамеренные намерения, чтобы оценивать других, особенно незнакомых людей. Когда она встретила Чжуру и Чжоу Цзя, она только подумала, что это были две спортсменки с хорошими результатами. Хотя они не нежны и красивы, но их телосложение – это их преимущество. Но она даже не думала об запрещенных препаратах. Фань Мэнлин, как тренер, не могла быть более ясной по этим вопросам. Когда она увидела Чжуру и Чжоу Цзя, она не спросила бы об их физических характеристиках. В тренерских кругах ни одна из этих вещей не является секретной. Фань Мэнлин, должно быть, сразу все поняла, но почему она этого не сказала? В этот момент Юнхуа заткнулась. Юнхуа действительно не могла сказать, что она чувствовала в своем сердце, как будто кто-то сказал ей, что Бао Си Цин на самом деле был злодеем и все делал для личной выгоды. Это невероятно. Это слишком сложно принять. Соревнование вскоре началось. Так как в этом году заплыве на 400 метров было не так много участников, предварительных раундов не было, и участники были напрямую разделены на группы А и Б для финала. Юнхуа полностью опустошила свой разум и ни о чем не думала, потому что она ничего не смогла изменить. Теперь она может только изо всех сил плыть. Чжуру и Чжоу Цзя были помещены в группу В. Юнхуа обрадовалась, или она действительно беспокоилась, что не сможет показать свою лучшую форму. Фань Мэнлин сказала, что Юнхуа очень хорошо двигается в воде, и она тот тип, который со временем плавает все лучше и лучше. Конечно, ее выносливость и стойкость превосходны, поэтому она подходит для соревнований на средние и длинные дистанции. Перед заплывом Юнхуа подумала, что поскольку она знает о Чжуру и Чжоу Цзя, ей будет не по себе, и она будет вести себя ненормально, но на самом деле она чувствовала себя очень хорошо. Она полностью освободила свой разум и сосредоточила все свое внимание на заплыве. Она чувствовала, что ее скорость становится все быстрее и быстрее. Она стала настоящей рыбой, и ее тело, кажется, обладает бесконечной энергией, устремляясь вперед. Вторые 50 метров лучше, чем первые, а третьи лучше, чем вторые. Для других со временем их скорость и энергия снижались, но Юнхуа каждые 50 метров становилось все лучше и быстрее. Это невероятно. 4 минуты 13 секунд. 4 минуты 13 секунд. 4 минуты 13 секунд. Первая в группе. Она не только побила рекорд в заплыве на 400 м вольным стилем среди женщин на зимнем чемпионате, но и побила лучший результат в заплыве на 400 м вольным стилем среди женщин на текущих внутренних регулярных соревнованиях. Когда Юнхуа вышла из воды, она была ошеломлена и не могла поверить. Глядя на статистику снова, ее последние 100 м были даже лучше, чем ее 100 м вольным стилем. Это просто страшно. Сама Юнхуа не могла в это поверить. Фан Мэньин почувствовала облегчение, и Фан Цзитун на трибуне подняла подбородок. Юнхуа улыбнулась и помахала Цзян Хуан Цин в зоне для зрителей, но внезапно она застыла. Человек рядом с Цзян Хуан Цин — это он. Он пришел посмотреть на нее. Начиная с прибытия в город С, она никогда не видела его снова. Несмотря на то, что они часто обменивались сообщениями, но текстовые сообщения и телефонные звонки несопоставимы с радостью видеть его лично. Он пришел посмотреть на нее. Это также единственный заплыв, который она выиграла. Так хорошо. Глава 456. Золотая медаль. Лучшая ученица. Где ее предел? Хотя она была только первой в группе А, Юнхуа, побив рекорд, также была очень довольна. Она более удовлетворена своим физическим состоянием. Когда она вспомнила, что сейчас находилась в воде, у нее появилось невероятное чувство. Это чувство было настолько таинственным. Это прекрасное чувство было таким чудесным, что ее сердце собиралось взорваться. Она даже не хотела думать о других вещах. Она просто знала, что ее выступление достаточно хорошо. Если Чжоу Цзя выступит лучше, она даже не будет грустной. Юнхуа была только огорчена из-за отношения Фан Мэньин. Она всегда думала, что Фан Мэньин отличается от других тренеров. Юнхуа даже не смотрела заплыв группы В и пошла прямо в раздевалку. Она удовлетворена своим результатом, а что касается конечного результата, ей все равно. Но после того, как Юнхуа вышла из раздевалки, она замерла. Первое место. Она первая. Заняла первое место в финале. Юнхуа быстро нашла имя Чжуру в рейтинге, но Чжуру оказалась внизу без результата. Она отказалась от участия. Юнхуа действительно не ожидала такого результата.